Тогда один из приглашенных произнес тихо, но так, чтобы его мог слышать епископ: «Мы все отказались от воды, сочтя себя недостойными принять ее из рук этого святого человека. Лишь один из нас не понимает, на какую жертву идет глава нашей епархии, обходя стол с этой тяжелой бутылью». Вернувшись на место, епископ произнес: «Вы, считающие себя праведниками, не унизились до того, чтобы принять от меня дар, и тем самым лишили меня той отрады, которую приносит дарение. Только один человек позволил добру проявиться». И тотчас верил его пастырскому попечению самый важный приход. Они стали часто видеться и вскоре подружились. Всякий раз, когда юного падре одолевали какие-либо сомнения, он прибегал к помощи епископа, которого называл своим духовным отцом, и, как правило, получал исчерпывающий ответ. Например, однажды он совершенно разуверился в том, что его деяния радуют Господа, и затосковал, рассказав о своих терзаниях епископу и спросив, что ему делать, услышал: «Авраам принимал чужестранцев, и Бог был доволен. Илия не любил чужестранцев, и Бог был доволен. Давид гордился тем, что делает, и Бог был доволен. Мытарь перед алтарем стыдился того, что делает, и Бог был доволен. Иоанн Креститель удалился в пустыню, и Бог был доволен. Павел отправился по крупным городам Римской империи, и Бог был доволен. Нам не дано угадать, что доставит Господу отраду. Поступай так, как велит тебе сердце, и Он будет доволен». На следующий день епископ скоропостижно умер от сердечного приступа. Падре расценил кончину своего духовного отца как некое знамение и принялся неукоснительно следовать его последнему совету, то есть прислушиваться к голосу своего сердца. Одним просящим он подавал милостыню, другим советовал идти работать, иногда правил мессу очень торжественно, иногда пел вместе с прихожанами. О поведении его было доложено новому епископу, и падре был вызван к нему. И каково же было его удивление, когда в кресле главы епархии увидел он того самого священника, который много лет назад укорил его по поводу воды. «Я знаю, что ты ныне настоятель церкви в крупном и важном приходе», — сказал тот, глядя на падре не без иронии, «и что на протяжении всех этих лет ты был близким другом моего предшественника. Вероятно, ты надеялся занять этот пост?» «Нет, я надеялся обрести знания». «В таком случае ты, должно быть, превзошел все премудрости. Но до меня доходят странные слухи. Говорят, будто ты иногда подаешь милостыню, а иногда отказываешь помощи тем, кому наша церковь обязана помогать. У меня два кармана, и в каждый вложил я по записочке. Деньги же держу только в левом». Новый епископ был заинтригован этими словами и пожелал узнать, что же содержится в этих записочках. «На одной я написал: „Я всего лишь пыль и пепел“, и положил ее в правый, пустой карман. На другой: „Я проявление Бога на земле“, и положил ее в левый карман, где держу деньги. Когда я вижу нищету и несправедливость, опускаю руку в левый карман и помогаю. Когда же вижу леность и праздность, опускаю руку в правый и обнаруживаю, что мне нечего дать. Таким вот способом мне удается сохранить равновесие между миром материальным и духовным». Новый епископ поблагодарил священника за такой яркий образ милосердия и сказал, что тот может вернуться в свой приход. Очень скоро он получил приказ отправиться в Вискас. Он немедленно понял скрытый смысл этого перевода Епископом двигала зависть.